Дорогие дети, в прошлый раз мы говорили о том, как Иисус Христос прогнал торговцов из храма и о первом чуде, совершенном им в Кане в Галилее. Сегодня у нас будет очень интересная история о том, как Иисуса посетил один очень важный человек. Беседа с этим человеком считается сердцем Евангелия, и я прошу вас быть особенно внимательными к ней. Прежде всего я объясню вам, кто такие были фарисеи. Это были высокорелигиозные люди, которые не только знали закон и старались соблюдать его, но учили закону народ. Они были учителями народа. Вот таким учителем народа был Никодим, человек, который пришел к Иисусу ночью тайно, чтобы никто не видел, чтобы поговорить с ним о духовных вещах. Фарисеи не могли не заметить Иоанна, Крестителя Иисуса, но в своей гордости они не признавали их как пророков, посланных Богом. Им не нравилось, что кто-то кроме них берется учить народ, да к тому же еще чему-то новому, чего они и сами не знали и чему сами не учили. Боясь, чтобы люди не подумали, что он последователь Иисуса, Никодим пришел к Иисусу ночью. Часто люди, которые стыдятся признаться, что они уважают Иисуса Христа и верят в Него, приходят к Нему только ночью, когда их никто не видит. При людях они делают вид, что им все равно, а ночью молятся Господу. Это не смелые, тайные ученики Господа, и таким был пока что Никодим. Он видел, что Иисус необыкновенный учитель. В словах Иисуса чувствовалась уверенность и власть. Он не оставлял места сомнению о том, что он говорил, и это произвело свое впечатление на мудрого Никодима. Придя к Иисусу ночью, он сказал: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что таких чудес, какие творишь ты, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Ответ Иисуса может показаться вам странным, потому что он как будто не относится к тому, что сказал Никодим. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим удивился и спросил: «Как может человек родиться, будучи стар? Разве можно снова стать младенцем на руках у матери своей?» Иисус тут же пояснил, какое рождение он имеет в виду. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от тела есть тело, а рожденный от Духа есть Дух. И потому не удивляйся, когда я говорю, что человек должен родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда идет. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Никодим спросил: «Как это может быть?» Иисус отвечал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверить, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, кроме сошедшего с небес Сына Человеческого. И как Моисей вознес змею в пустыне, так надлежит быть вознесену Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, чем свет, потому что дела их были злы. Потому что всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, чтобы видны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Никодим сидел и слушал, и, конечно, не мог не согласиться с тем, что говорил Иисус. С этого дня он стал его последователем, хотя все еще тайным, но позже мы узнаем, что он стал и явным учеником Господа, и это радует нас. Мне хочется, дети, немножко объяснить вам сказанные Иисусом слова. Если они были не совсем понятны Никодиму, старику мудрому, учителю народа, то тем более нам с вами они могут показаться трудными. Я уже говорила вам, что Бог есть личность духовная. Его дух действует в сердцах людей невидимо, но вполне ощутимо. Его сын, приняв на время тело, умер за грехи мира. Для того, чтобы человек мог принять жертву Иисуса Христа за него, нужно, чтобы он сознал себя грешником. Это дело совершает в человеке Святой Дух Божий. Он через совесть говорит человеку, что он грешник, и что, не приняв спасения, совершенного Иисусом Христом, он навеки погибнет. Дух Святой приводит человека к покаянию и к духовному рождению. Все мысли человека меняются. Он становится новым, как бы заново рожденным, хотя тело его не меняется, мысли и чувства меняются совершенно, и совершенно новая жизнь начинается для него. Все это происходит невидимо. Дух приходит и, совершив свое дело, уходит. А человек уже не имеет больше покоя. Он кается, принимает Господа и начинает жить для него. Он начинает любить Слово Божие, тянется к его свету, и дела его становятся добрыми, а не злыми. Без этого чуда человек не может видеть Царство Божьего, не может понять, что радует верующих, и потому мы видим людей, которые смеются над верующими. Но это бывает до времени, а когда Дух Божий касается и их, они сами переживают духовное рождение, все вдруг становится им ясно, и они сами уже начинают служить Иисусу Христу, любить Его Слово и верить в дарованную им вечную жизнь. Дух Божий может совершить перемену в любом сердце, самым загрубелым и безбожным, если только у человека есть хоть малая доля желания перемениться. Перемену, которая происходит, невозможно скрыть. Ее непременно заметят друзья, соученики, сослуживцы. Одни будут рады вашей перемене и сами пожелают перемениться, а другие будут смеяться над вами и злорадствовать, потому что они еще в руках дьявола. Как же могут они радоваться тому, что кто-то принял Иисуса Христа в сердце? Еще хочется мне напомнить вам о змее в пустыне. Мы давно говорили об этом, но я еще тогда говорила вам, что медный змей, которого сделал Моисей и поднял на шесте, когда змеи напали на народ, был символом Иисуса Христа на кресте. Змеи, как враги душ людей, нападали и жалили людей, губили их. А тот, кто смотрел на медного змея на шесте, спасался от укусов змей. Иисус знал, что ему еще предстоит распятие за грехи людей, и что тот, кто верой посмотрит на него на кресте, будет спасен. И потому он и об этом сказал Никодиму, который знал Писание и, безусловно, был знаком с этой историей из жизни израильского народа. Многие люди не видят в ветхозаветных историях символов будущего, а мы с вами уже знаем, что их было много, что и закланная на Пасху овечка символизировала Иисуса Христа, и змей в пустыне, и Иона в чреве кита, и многое-многое другое. Слава Господу за то, что, дав нам новое сердце, Он дал нам и новое знание Его дивного слова. Я не могу сказать, что все это мне понятно, но я верю в слова моего Господа без вопросов, и как Никодим принимаю их и благодарю Его за спасение. Я прочитаю вам одно свое стихотворение, которое называется «Тайна искупления». Руки на крестовой поперечине, ноги притянул гвоздями брус, лик венка шипами изувеченный, на груди повис, как тяжкий груз. За какие злые преступления обречен он на такую казнь? Почему молился о прощении палачей своих в последний час? Почему, как в светопреставление, под ногами почва затряслась, и завеса храма разделения надвое сама разодралась? Почему могилы многолетние возвратили к жизни мертвецов? Почему сильнее и заметнее исказилось на кресте лицо? Кто он, осужденный на распятие за провины чьи-то, не свои? Не моёль вознес на крест проклятие? Преступление распял не моиль? Не о мне ли просит умирающий, и не моюль вымаливает жизнь? И не для меня ли, погибающий, струи слез и крови там лились? И на голос совести карающий, на вопросы строгие души, я ответ сомненья разрушающий получила как-то раз в тиши. Это за твои провины многие жертвою любви стал Иисус, чтоб нашла души спасенье в Боге ты, чтоб бессильным смерти стал укус. Не вмещая это откровение, благодарность принесла ему. Знаю я, что тайну искупления не сейчас, а в вечности пойму. Да, дети, многое мы не поймем в этой жизни, но это не мешает нам верить. Я никак не могу себе представить, каким образом космонавты совершают свои полеты на Луну и обратно. Но их дела говорят за себя, и я верю им. Я не понимаю всех тайн мироздания, но верю, что оно есть, потому что великий мир говорит мне об этом. Мне непонятны законы Вселенной, но когда я падаю с дерева вниз, а не вверх, я вынуждена признать, что закон притяжения есть, и могу подтвердить это синяками и шишками на своем теле. Я не знаю, как происходит духовное рождение, но когда-то в мое безбожное, воспитанное в безбожии сердце, постучался Иисус Христос и сказал, что любит меня и дарует мне спасение и свободу от грехов, и я поверила его словам, а перемена моей жизни подтвердила силу возрождения во мне. Верьте, дети, все возможно верующему.